этой девочкой у нас никогда не будет покоя», — как всегда безапелляционно сказала мать. «Мужчина липнет к ней точно мухи, будто она медом обмазана». Отец, снимавший в эту минуту ботинки, удивленно обернулся к жене. «Ты это серьезно?» — спросил он. «Еще как серьезно? А ты сам не видишь, что ли?» «Что я должен видеть?» — спросил отец, массируя натруженные ноги. «Как что?» — мать наклонилась к нему и, понизив голос, медленно произнесла. «Девочка горячая, очень горячая!» «Какую ты чушь поришь!» — возмутился отец и даже стукнул кулаком по краю кровати. «Как можно говорить о шестилетней девочке, что она горячая или холодная? Слава Богу, что она успела вина хлебнуть и опьянела. Надеюсь, и не вспомнит завтра об этом случае». Сонина кровать стояла как раз напротив двери в родительскую спальню, в комнатушке, служившей одновременно детской и кладовой. Затаив дыхание, она прислушалась к разговору родителей. Сразу же всплыл в памяти подвал, прохладный вкус вина, которое совсем даже не было пьяным, звериная морда черного человека, строгое и отчужденное лицо матери, ее пытливый, быстро брошенный взгляд и резкий, как удар хлыста, окрик. «Юбку одерни, бесстыдница!» От этого окрика Соня попыталась подняться, но у нее закружилась голова, заломила тело, словно вдруг налившееся свинцом. Ее начало тошнить, но мать уже не видела этого. Она теснила к двери угольщика, который рядом с ней казался жалким карликом. Потом Соня почувствовала, как ее поднимает на руки отец и несет наверх в комнату. Мать была уже там. Она раздела Соню, налила в таз теплой воды и вымыла ее хозяйственным мылом, до красна растерев губкой. Во время этой процедуры в комнате стояла тишина. Ни отец, ни мать не проронили ни слова. «Все она знает и все помнит», — хитро прищурившись, прошептала мать. «Если бы она сама не поманила эту грязную свинью, он ни за что не осмелился бы спуститься за ней в подвал». «Кто тебе такое сказал?» «Он сам сказал, Марио». «И ты поверила, поверила этой скотине. Вспомни, как Соня жаловалась нам на него, как боялась его щипков. А ты, ты только смеялась!» Не сдержался обычно кроткий Танина. «А я тебе говорю, что девочка горячая. Когда я их застукала, она лежала тихо, даже не пикнула». «Разве ты не понимаешь, что она испугалась?» Я, как увидел ее лицо, сразу вспомнил учителя Мацони. 25 апреля, во время восстания, когда партизаны выволокли его из дому, он тоже не сопротивлялся и был похож на затравленного зверька. На этот раз Соня не все уловила из сказанного родителями. Некоторые слова она не разобрала, но, по крайней мере, в одном не могла не согласиться с матерью. Она горячая, очень горячая. Горячая настолько, что голова у нее пылает и раскалывается. «Держи язык за зубами», — потребовала мать. «Грязное белье на людях не стирают». «А угольщик?» — спросил отец. «Ему что же, с рук это сойдет?» «Не волнуйся, он за все заплатит», — пообещала мать. «Об этом уж я позабочусь». Соня почувствовала, что ее тело, став чужим и тяжелым, начинает проваливаться, соскальзывает в какую-то густую липкую жижу, и одновременно перед глазами возникает сияющий солнечный свет. А в этом свете... Лоридана. Она садится на каменную ступеньку, аккуратно расправляя яркое отутюженное платье, и по ее плечам струятся белокурые расчесанные локоны. Девочка наклоняется к своей кукле, а рядом стоит ее мать и ласково протягивает ей конфету. Потом солнечный свет вдруг сжимается до размера дверного проема, и Соня рвется к нему из черной глубины угольной лавки. Но Марио грубо хватает ее за горло и начинает душить. Соня задыхается, хочет крикнуть, но не может выдавить из себя ни звука.